Глава 3. Маразм крепчает. По непроверенным слухам, некоторые европейцы и американцы до сих пор свято верят, что если в России неосторожно выглянуть за дверь, то можно стать частью суточного рациона бурого медведя. Косолапый – это, дескать, русский аналог вездесущих крыс и воробьев. Чувствуют себя как дома везде, в том числе и в мегаполисах, а плодится со скоростью китайцев. Отличается нехорошими повадками, а именно, любит кушать людей, подкарауливая их везде, где можно и нельзя. На заднем дворе магазина, торгующего балалайками и матрешками, за углом тюрьмы для политических заключенных, в зарослях голубых елей возле мавзолея Ленина. И еще проводку не забывают вспоминать. Вот это совсем уж лицемерно. Считать, что пьяный и русский – слова-синонимы. Я однажды был в Лондоне и случайно забрел в район, куда не возят моих соотечественников-туристов. Боятся, видимо, что дикие азиатские алкоголики умрут от зависти, увидев европейских коллег. Было чему завидовать. Народ там валялся на улицах в количествах, не поддающихся исчислению. Передвигаться приходилось как по минному полю. Один неосторожный шаг и подошва в блевотине или отходах жизнедеятельности двуногих млекопитающих. И ведь не бомжи-трудяги в глухих переулках, респектабельно одетые граждане и гражданки на фоне сияющих витрин упивались до выпадения в осадок на тротуары, вымощенные дорогим камнем. Задушевности не заметил даже на уровне «ты меня уважаешь?» монотонно хлебают что-нибудь предельно дешевенькое, практически не закусывая. Будто стадо свиней, запущенное в осеннюю дубраву. На родине я, если и встречал подобное, то лишь в упоминаниях о событии времен Степана Разина или в случаях индивидуального одичания. Возможно, плохо искал, и где-то такие массовые явления имеют место быть, но сильно сомневаюсь, что их можно наблюдать в приличных районах. Таксист мне потом поведал об историческом событии – Великой Лондонской пьянке. Некоторые тщеславные пивовары соорудили рекордной величины чан, но что-то не рассчитали – и он развалился. Выплеснувшееся содержимое разрушило соседние емкости, и на прилегающую территорию хлынуло пенное цунами. Несколько зданий и сооружений было сметено волной, при этом не обошлось без человеческих жертв. Стихия бушевала недолго, но, увы, это было лишь началом. Со всего города в район бедствия набежал народ, и вовсе не для того, чтобы спасать пострадавших. Люди пришли за халявой. Хлебали из болота, которое образовалось после разлива. Смесь всех сортов пива, в том числе недобродившего и бракованного, с грязью, мусором, блевотиной, растекающимся содержимым переполненных уборных и сточных канав. Ссорясь за лучшие места, захлебываясь в алкогольных омутах, расталкивая тела утонувших, размахивая кулаками и горланя развеселые песни. Этих страждущих граждан цивилизованной страны набежало столько, что их скопления затруднили работу спасателей. Но на этом праздник не закончился. Пострадавших, а их количество увеличивалось с каждой минутой, начали развозить по больницам. Тамошние пациенты, почувствовав притягательные ароматы, начали требовать аналогичного к себе отношения. Все как один почему-то решили, что кого-то здесь угощают пивом, а им почему-то ничего не достается. Видимо, от нестерпимой жажды возмутившиеся люди стремительно растеряли душевное равновесие и выразили свой протест посредством погромов. Несмотря на то, что здоровых среди них, скорее всего, не было, бунт больных привел к жертвам и разрушениям. Из-за него пострадало больше людей и имущества, чем, собственно, из-за самой катастрофы. Таксист, рассказывая об этом, ничуть не скорбел. Если в голосе его и отмечалась печаль, то лишь по поводу того, что ему не довелось поучаствовать в столь эпическом культурном мероприятии. Что-то я начал с медведей, а закончил особенностями национального алкоголизма. К чему все это вспомнил? Мне кажется, что европейцы населили Россию явлениями, о которых сами еще не забыли. А некоторые и забывать не надо, пить они и сейчас профи. Попросту не могут это выбросить из народной памяти, но упорно отказываются считать, что все это не чужое, что водится и за ними грешки. Но никак не может цивилизованный человек иметь такие корни, причем не затерявшиеся в глубине веков. Лучше уж приписать весь негатив восточным варварам, отомстив хотя бы за то, что те, благодаря склонности к банным процедурам, ввели в обиход унизительный термин «немытая Европа». Чистая правда, но правда неприглядная. Такого не любят вспоминать. Прославлять надо великое и светлое, а не... Пусть народ помнит подвиги Нельсона и его романтические шашни с леди Гамильтон, а не то, как матросы вылокали ром, в котором хранилось тело павшего адмирала. Эпидемии, войны, геноцид, перегибание палок во внутренней политике. В истории Европы не раз и не два случались периоды, когда отдельные регионы вымирали, а в остальных жизнь едва-едва теплилась. По улицам опустевших городов и деревень бродили волчьи стаи. Медведи устраивали берлоги в садах, отупевшие от голода крестьянки относили беспомощных детей в лес, а пережитки людоедства давали о себе знать до начала промышленной революции. Череда апокалипсисов оставила след на генном уровне. Источники страха остались в прошлом, но память о них сохранилась. Невозможно поверить, что кошмар больше не вернется. Лучше считать, что где-то все это, пусть и не в прежних масштабах, но есть. В Бирме, России или тропических джунглях. Интересно, в этом мире будет так же? То, что я видел в Межгорье, напоминало о самых мрачных страницах земной истории. Территория, на которой сохранились считанные проценты от прежнего населения. Вымерший край, от людей остались лишь дома и начавшие зарастать сорняками поля. Еще здесь встречались серые тени, следившие за нашим отрядом с безопасной дистанции. Иногда это были запуганные до животного состояния люди, но чаще – волки или одичавшие собаки. Летом, когда мы только сюда перебрались, живности было мало. Даже Люк, охотник от Бога, иногда мог полдня провести на холмах и возвратиться с пустыми руками. Удачным днем считался такой, когда удавалось взять полдюжины голубей, фазана или пару-тройку рябчиков. Но природа не терпит пустоты. Животные, распуганные тьмой и армией, начали возвращаться. И, похоже, местные среди них были в меньшинстве. Альра уже не раз жаловалась, что столько волков она за всю жизнь не встречала. Откуда хищники узнали, что место освободилось? У них свой телеграф есть? Или это просто закон природы? Волк сам по себе не такой уж живодер. При желании может прожить на птичках, мышках, зайчиках и прочей мелочи. Даже лягушкой не побрезгуют, а в голодные дни ему и майские жуки за деликатес. Но наибольший интерес у него вызывает наличие в ареале обитания копытных животных. Хватит и обычных косуль, но лучше подайте ему оленей или даже сахатых. Вот тогда начинается настоящая потеха. Стайная охота. Стая – это серьезно. Толпа серых может обнаглеть до состояния полной отмороженности. И тогда они не то что человека слопать готовы, медведей из берлог поднимают. Миша – зверь серьезный, но при таких раскладах даже ему ловить нечего. Порвут и схарчат без малейшего уважения. Но это, конечно, крайние случаи. Для развеселой жизни волку не медведи и суслики нужны, подавая благородную дичь. Раз серые приходят в Межгорье, значит, она здесь есть. Просто из-за природной осторожности и неприспособленности к новым местам старается вести себя тихо и не попадаться на глаза. А вот следов хватает. Оттиски разнокалиберных копыт и лап. Тут и сахатые поработали, и олени, и косули. Свинки бегают туда-сюда, в том числе и приличные. Зайцев и летом хватало, как и хитрых лисиц, а вот кошачьих лап не отмечалось. Тигры? Рыси? Понятия не имею. Можно спросить, но не хочется рот раскрывать. Устал. Сижу в фургоне под парусиновым тентом, закутанный в теплую одежду, но все равно дорога утомляет. Рессор нет, трясет неимоверно. Сырость до костей пронизывает. Каково тем, кто верхом меня сопровождает? Хотя они-то здоровые, они такие задохлики, как я. Нет, пусть трудно, но я ни о чем не жалею. Какая у меня альтернатива? Трястись от пронизывающих сквозняков в замке, выслушивая очередного шарлатана и замечая все новые и новые признаки телесного разрушения. Впервые поднявшись после комы, я смог сытно поесть, посетить баню, съездить на холм. Теперь мне и за 3 дня не управиться с таким объемом работ. Процесс не останавливается. Нехороший процесс. Надо что-то делать. Но что? Может, я и сглупил, понадеявшись на одичавшего маразматика, который почти все позабыл, а скорее всего и не помнил, с моим-то везением. Но это шанс. Мизерный, но шанс. И я его не упущу. Хуже всего, что послать к старику некого, а вести его ко мне опасно. Если верить епископу, тамошняя семейка запугана до такой степени, что боится нос из пещеры высунуть. Со временем, может, и улягутся страсти, но сейчас трогать аборигенов опасно. Дед может помереть от страха по дороге. И с чем я тогда останусь? С шарлатанами и рогами несуществующих волшебных зверей? Нет уж, и так иногда жалею, что не склеил ласты сразу, в том давнем бою у Брода. Мог ведь остаться в памяти народной молодым и красивым, а не... Поюжившись от очередного порыва сырого ветра, я было собрался задернуть полог, из-за которого выглядывал на дорогу, но заслышал шум разговора. Рослый латник указывал рукой в сторону холма слева от дороги, а молодой, но удалой Мирул, в этом походе назначенный на роль заместителя командира, то есть меня, посматривал туда же. Честно говоря, Мирулу в начальство вбиваться пока рановато. Нет у него авторитета, чтобы держать под ногтем два десятка неслабых вояк. Мал еще, хоть и не бесталантен. Старший выбился лишь благодаря отцу, героически погибшему при эвакуации со ставшего непригодным для жизни Бакая. Сержант Дирбс чуть колени не стер, умоляя взять его с собой. Но я был непреклонен в своем решении. Дескать, поездка недолгая и проблем не предвидится. А вот в замке дел не в проворот, и опытного латника отлучать от них даже на день нельзя. На самом деле я врал. Дирбс, конечно, в роли командира смотрелся бы на 100 порядков уместнее. Опыт, возраст, ум, уважение – все присутствует. Единственное, межгорцы его недолюбливают. Даже те, кто не знает о нем ничего, каким-то образом чуют герцогского служаку. А к артарцам здесь отношение однозначно аллергическое, и перебороть его в ближайшее время не получится. Но я оставил его не из-за этого. Кто знает, что со мной дальше будет. Дорога в такую пору и здорового доконать может. А уж такого, как я, перемелет мясорубкой. Достаточно впасть в забытье, и он тут же плюнет на приказ и развернется обратно. А мне этого не надо. Мне надо, чтобы меня довезли до пещеры в любом состоянии. Пусть даже мертвым, и на такое уже согласен. Я должен хотя бы попытаться что-нибудь сделать, а не оставаться медленно догнивать в замке. Хесков не взял по той же причине. Не сказать, что они меня сильно любят, но могут счесть, что ситуация смертельно опасна. А раз так, то сыра стража надо беречь от самого себя. Они ведь пятый видят, как бы меня спасти. Не место им здесь. И рыжую не взял. Как ни строила глазки, но не взял. Человек она эмоциональный и непредсказуемый в силу характера и половых особенностей. Зато на умы рядовых солдат влиять мастерица. Может так им мозги прополоскать, что потащат меня латники назад, искренне считая, что делают это по своей воле. А вот Мирул нарушать четко отданного приказа не станет. А хитрить вообще не умеет. Исполнительный боится шаг лишний сделать без начальственного дозволения. Он даже разложившийся труп довезет до места. Если понадобится, забальзамируют. В этом вопросе на него можно твердо положиться. «Мирул, что там такое?» «Да волки оленя задрали, прямо возле дороги, в конец обнаглели!» Голос дрожит от праведного негодования. Ну как же, олень – благородное животное. Убивать их лишь аристократам позволено. Крестьянину за браконьерство светит такое наказание, что не каждый маньяк решится приговор исполнять. А вот серым плевать на сословные привилегии. Взяли и задрали. Олень – это хорошо. Где один есть, там и другие найдутся. Животные возвращаются в межгорье, а людей как не было, так и нет».